Без стеснений, вздула покусанные губы пленница. Сколько девчат порубили? И без стеснений? Само собой, рубили, поддакнул Ной, разжигая печку. Спрос надо вести с тех социалистов, которые закружили ваш батальон. Наш батальон дрался с немцами. Может, вы так не бились, как мы? Отсиживались в Гатчине, казаки еще. А че нам? Как на отдыхе и формировании. Кроме того, время и криво щекотливое, вроде у большевиков на харчах проживаем. То-то и откормили вас. Неужто на голодуху держать полк? Само собой, а вот ваш батальон. Сегодня с красными, завтра с белыми. Мы с патриотами, чтобы спасти Россию от большевиков, с их Лениным, который сам немецкий шпион. Какие вы чумные! Ной прищурил карие глаза, покачал огненной головой. Экое у тебя соображение! Ежели бы Ленин был немецкий шпион, чё ж тогда немцы не в Петрограде? Чугунная буржуйка, поставленная на кирпичи, зардела румянцем, тепло разошлось по всей комнате. В готические окна плеснуло полуденное солнце. Дуня сбросила шинель и, разувшись, подсела к печке. Болели прихваченные морозом ноги и руки, но она терпела, зло поглядывала на коня рыжего. Что он с ней сотворит, неизвестно. Экая! — Запамятовал, — спохватился Ной. — Сейчас подлечу тебе ноги. У самого не раз прихватывало на позиции, так натирал гусиным салом. Отыскал банку, подсел на корочки возле Дуни, положил ее босую ногу себе на колено. Дуня глубоко вздохнула и, откинув голову, прикусила губы, а из прижмуренных черных век потекли слезы, слеза за слезой, как из родничка. Не от боли в ногах, а от обиды и жалости к самой себе. Она такая разнесчастная, били, не убили, стреляли, не расстреляли, сколько мучений пережила, сколько горюшка и позора изведала. И никто никогда не пожалел ее. Она нужна была мужчинам на час-два для утехи. И не того ли Дуня Юскова возненавидела мужчин, не доверяя ни одному из них? Больно? Нет, ври, запухли пальцы-то. Надо бы мне там еще оттереть снегом, да ты и без того перемерзла. Спиртом бы, да нету, не пьющие мы с ординарцем. Взялся оттирать другую ногу. Экая, плачешь. Эту ногу, что ли, подвернула? Больно? Не в ногах боль, не в ногах, сквозь зубы процедила Дуня. А-а-а, уразумел Ной и тоже вздохнул. Понимаю, Дуня. Война — одно слово. И поражения бывают, и победы. И все едино кровью кровь смывают. У печки-то не надо держать ноги, шибче болеть будут. Дам шерстяные носки, надень, да сунь в рукава моей бекеши. Так лучше будет. Не надо. Пошто. А что мне ноги, если голову потерял? Как так? Покуда человек живой, голова завсегда на своем месте, и соображение имеет при этом. Обиды и горе отходчивы. Поставил на буржуйку чайник, подкинул в огонь дубовых паркетных квадратиков и взялся за уборку комнаты. Утащил на улицу постели с обеих кровати, вытряхнул на морозе, вернулся, заслал кровати, чтобы все было чин-чином. Подмел пол, предварительно спрыснув пыль водою. Пили вдвоем густо заваренный байховый чай с сахаром. Дуня все так же растерянно и подозрительно взглядывала на Ноя, трудно соображая. Страх жестокого пленения казаками, обида и боль за разгром батальона отошли вглубь сердца, и она, сводя черные, круто выписанные брови, думала, и чего он с ней возится, этот рыжий? Уж лучше бы к одному концу. «Куда запропастился ординарец, язви его?» — бормотнул Ной, когда Дуня отблагодарила за чай с сахаром, с ржаным ломтем хлеба, испеченного напополам со хвостьями. «Может, в штабе что происходит?» Дуня села на кровать, а Ной притащил беремя дров, остатки буржуйской мебели и паркетных полов. «Ты замужем, Дуня?» Дуня зло усмехнулась. «Они все так начинают, замужем ли? А если замужем, счастливый ли брак? Хорош ли муж?» «Нет, не замужем. Училась, поди, в Питере?» У Дуни запрыгало веко левого глаза, нервный тик. «Училась. Это она-то, Дуня Юскова, содержанка дома терпимости мадам Тарабайкиной Маньчжурской. В Красноярске прошла все науки. В гимназии? В заведении и в домах миллионщиков». «А, — кивнул Ной, — он, конечно, понял, в каких заведениях побывала пулеметчица Дуня. Слышал, что батальонщицы охотно обслуживали женскими любезностями господ офицеров. Но для Ноя это было отвратно, и он не стал дальше расспрашивать. «А у вас какое военное звание?» «Председатель полкового комитета. А как войсковое? Харунжи? Большевик? Никак нет. Что же вы за большевиков поднялись, или они вас купили?» «Мы не продажны», — весомо ответил Ной. «А поднялись...» «По что? Чтоб малой крови сохранить большую кровь?» «Не понимаю. Да ведь если бы наш полк с артбригадой и ваш батальон прорвались в Петроград, большая бы лилась кровь, а там и без того люди изголодались. Легко ли им?» «Из таких соображений, боженька, да ведь вы спасли большевиков, наше командование... Рассчитала удар, в Петрограде нас поджидали два полка. Если бы еще ваш полк...» «Не можно то», — решительно отверг Ной. «Кабы временное правительство было не буржуйским, миллионщиков разных, тогда бы в Петрограде не произошло в октябре восстание. А к чему теперь свергать большевиков, ежели они от большинства власть взяли?» И, помолчав, еще раз напомнил. Из этих соображений. Дуня призадумалась, куда же ее занесло, с кем она, с теми, кто ее мучил и покупал в заведении за трешку или красненькую. Бывало, Катеринка перепадала. Но от кого и какой ценою? «Все так запутано, запутано», — бормотала Дуня, настороженно взглядывая на рыжего Ноя. «Бывал и я в Белой Елане, — вспомнил Ной, — на полевых учениях, и дом Юскова помню. На середине улицы, кажись, большущей, на каменном фундаменте. На углу переулка наш, богатый, будь он проклят, вот тебе на!» — ахнул Ной. «Как можно проклинать родительский дом?» «Нет у меня родительского дома. Нету. Есть дом душегуба отца. Ох, как я их всех ненавижу! И цыгана-папашу, и дедей с тетками, и всех-всех! Господи, прости! И Господа, ко всем чертям! Ненавижу! Нету ни Бога, ни черта, есть только сволочи! Сволочи всякие!» Ной еле промигался. «Вот так землячка-миллионщица! Чего мне лютость к людям и к Господу Богу даже?» Но не стал спрашивать, вдруг вспомнив слова, которые он вычитал в апокалипсисе перед боем. «Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется ней больше, нежели о 99 незаблудившихся». Разве можно сыскать более заблудившуюся, чем вот эта потерянная и жалкая Дуня Юскова? Неужели она, эта заполошная Дуня, должна для него стать дороже 99 незаблудившихся? «Что на меня так смотрите?» — спросила Дуня. «Отчего в тебе экое озлобление к людям?» Вот еще, меня таскали, таскали, топтали, топтали, и я бы еще любила мучителей своих. Не все же таскали тебя и топтали. Уж ли не встречала добрых людей? Не встречала таких, — зло ответила Дуня, боком привалившись на спинку кровати. Вот хотя бы вы заверили нашу командиршу батальона, что полк восстанет. И полк не восстал. Не давал такого заверения. Это ваша командирша сочинила. А если помнишь, я молчал да слушал, и все тут. А потом Бологову от всего комитета заявили, полк не восстанет. А тебе скажу так, Дуня, отдыхивайся. Не на одних похоронах, поминках и мытарстве жизнь стоит. Бог даст, проглянет и твое солнышко. А так пропадешь ни за грош, ни за копейку.